Фауст. А я осилю все, Мефистофель. Похвально. Но жизнь, к несчастью, кратка. А путь до совершенства дальний. Нужна помощника рука. Возьми поэта на подмогу. Пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашье льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Его рецепту ты последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту. Затем со страстью первозданной пусть влюбит он тебя по плану. Все мыслимое охвати, стань микрокосмом воплоти. Фауст. Что я такое, если я венца усилий человеческих не стою, к которому стремятся все сердца? Мефистофель. Ты то, что представляешь ты собою. Надень парик с миллионом завитков, повысь каблук на несколько вершков. Ты — это только ты и ничто иное. Фауст. Итак, напрасно я копил дары людской премудрости с таким упорством. Я ничего своим усердием черствым добиться не сумел до сей поры. Ни наволос не стал я более крупен. Мир бесконечности мне недоступен. Мефистофель, ты в близорукости не одинок. Так смотрите вы все на это дело. А нужен взгляд решительный и смелый, пока в вас тлеет жизни огонек. Большой ли пользы истинной достигнешь, что, скажем, выше лба не перепрыгнешь? Да, каждый получил свою башку, свой зад и руки, и бока, и ноги. Но разве не мое, скажи, в итоге, все, из чего я пользу извлеку? Купил я, скажем, резвых шестерню. Не я ли мчу ногами всей шестерки, когда я их в карете разгоню? Поэтому довольно гнить в каморке, объедем мир. Я вдаль тебя маню, брось умствовать. Схоластика повадки напоминают ошалевший скот, который мечется кругом в припадке, а под ногами сочный лук цветет.